Будущее HR. Каким оно будет? So, what's it gonna look like? Так каким же будет будущее? That's a very good question. Хороший вопрос. And guess what? Nobody really agrees. И по сути, в ответе на этот вопрос нет единого мнения. Some experts say that HR will become obsolete. Некоторые эксперты считают, что сам отдел HR уйдет в прошлое. Only outsourcing tasks and activities like payroll and administrative and compliance functions and recruiting to specialized companies. Потому что большинство его задач, такие как расчет заработной платы, административное управление и подбор персонала, перейдут на аутсорсинг. Some experts take a different position and say that HR will continue to coexist with other departments in the company pretty much the way it does now. Другие эксперты считают, что ничего не изменится, и отдел HR будет также сосуществовать с другими отделами компании. And some experts, especially the radical ones, say that HR will dominate the corporate landscape, leading and driving the company forward. И некоторые эксперты, особенно радикально настроенные, считают, что в будущем HR будет доминировать в компании, ведя ее вперед. All I know is that HR has to change from the way it operates in most companies now. Я убежден лишь в том, что отделу HR придется измениться в сравнении с тем, что происходит сейчас. It has to. Другого выхода нет. Because in most companies HR seems to be stuck, and for the most part, ineffective. Потому что в большинстве компаний отдел HR топчется на месте и является абсолютно неэффективным. And I know this for sure, and it's not only because of the research that I've already cited. И я в этом абсолютно убежден, и даже не на основе тех исследований, о которых говорил раньше. But also from the experience that I've gained as the owner of not one, but two executive search companies. Мое мнение также основывается на опыте основания и владения не одной, а двумя компаниями по подбору персонала высшего звена. And from my experience with being involved with over 140 reorganization projects over the last 14 years. Также мое мнение основывается на опыте участия в более чем 140 проектах по реорганизации за последние 14 лет. Most connected in some way with having to develop solutions to fix some sort of HR debacle or disaster. Отчасти связанных с тем, что мне приходилось разбираться в той путанице и беспорядке, который творился в отделах HR. So I guess you could say that I've learned a few things over the years. Я думаю, что имею право сказать, что кое-что узнал за эти годы. And what I have learned is that most organizations have forgotten that HR stands for human resources. И одна из важнейших вещей, которую я узнал, в том, что большинство компаний забыли, что HR расшифровывается как человеческие ресурсы. There should be a key emphasis on the human part. Причем с акцентом на слово «человеческие». Understand, to work effectively and become a meaningful part of a company, HR's got to be about more than just paperwork and mere activity. Поймите, для того, чтобы работать эффективно и стать действительно значимой частью компании, HR должен выйти далеко за рамки обычной бумажной работы. HR's got to become obsessed with his core competency. HR должен быть одержим своей главной функцией. And what is that? Если вы спросите, в чем она? People. Забота о людях. That's the future. Именно в этом будущее. The people are the future. Люди – наше будущее. And that's the future that must begin today. Причем это будущее должно начаться сегодня. Sound unrealistic? Скажете, что звучит нереально? Sound like a false version of the reality of today and the future? Скажете, что звучит как фальшивая версия реальности сегодняшнего дня или будущего? Well, the future is already here. Будущее уже здесь. And if you want to see it, all you have to do is look around. Если хотите его увидеть, оглянитесь. Companies like Yahoo, Procter & Gamble, Pitney Bowes, Goldman Sachs, and GE are all creating the future right now. Такие компании, как Yahoo, Procter & Gamble, Pitney Bowes, Goldman Sachs и General Electric создают это будущее уже сегодня. And why are they the future? И если вы спросите, как они его создают? And what makes them different? Что отличает их от других? Well, it's real simple. Все очень просто. They get what HR is supposed to be doing. Они понимают, в чем главная функция HR. And they're doing it. И они ее выполняют. They're using HR to make a positive difference in the cultural, operational, and financial results of their companies. Они используют HR для того, чтобы позитивно влиять на культурные, текущие и финансовые результаты компаний. And by the way, it's not by accident. И, кстати, это далеко не случайность. Rather, it's by a means of a set of differences. Они обладают целым набором отличий. Differences that I refer to as the 11 HR requirements for the future. Отличия, которые я называю 11 требований будущего к HR. These are 11 criteria that all organizations must adhere to if they want HR to have a meaningful and measurable difference in the organization. Это 11 критериев, которых должны придерживаться все организации, которые хотят, чтобы отдел HR действительно вносил серьезные и измеримые изменения в их компанию. And what are these requirements? И если вы спросите, что это за требования? Well, let's take a look. Давайте посмотрим.